Анна Дуплина. Легенды Этании. Потерянная дочь короля. Посвящается моему мужу. Твоя любовь и есть магия. Глава первая. Многовековые сосны закрывают небо, и кажется, что солнце никогда не пробьется через этот плотный изумрудный купол. Я стою в непроходимой чаще леса. Мне не по себе от холода и страха. Но боюсь я не темноты, а того, что стоит передо мной. Нечто, чему дать название, я не могу. Это существо высокое, примерно на две головы выше меня, и тощее, настолько, что кажется, будто его кожу натянули прямо на череп. Сама кожа, похожая на рыбью чешую, даже без солнца переливается перламутром и выглядит противоестественно в этом мрачном лесу. Черные волосы грязными сосульками свисают чуть ниже плеч, а раскосые глаза со змеиными зрачками смотрятся особенно жутко. Я замечаю длинные кончики ушей, выглядывающие из копны давно немытых и уж точно никогда не чесанных волос. Оно открывает рот, и я инстинктивно дергаюсь назад. Рот полон острых акульих зубов, зубов хищника. Существо тянет ко мне неправдоподобно длинные пальцы, и я шаг за шагом отступаю назад, спотыкаясь о ветки и корни. То ли свист, то ли хрип вырывается из его рта, но мне удается разобрать слова. Нет, не слова, имя. Оно зовет меня. «Саманта». Я продолжаю пятиться, но спотыкаюсь об очередную корягу и падаю в темноту. Проведя рукой по растрёпанным волосам, я медленно выдохнула. Снова мне приснился этот кошмар. С соседней кровати, прищурив глаза, на меня осуждающе посмотрела Вики. «Господи, Сэм, что тебе приснилось?» — сонно спросила подруга. «Не удивлюсь, если соседи рано или поздно из-за твоих криков вызовут полицию». «Не помню», — вздохнула я, не желая обсуждать это с ней. «Очередной кошмарный сон». «Если ты и дальше будешь поглощать книги Лавкрафта по вечерам, это не прекратится». Вики широко зевнула. «Лучше бы сходила со мной хоть раз на вечеринку». Я сделала вид, что не расслышала ее последние слова. Все равно ответ ей не требовался. Этот разговор Вики затевала каждую пятницу, а иногда и субботу. Первое время я пыталась объяснить подруге, что мне не хотелось ходить на все эти сборища, а потом просто перестала реагировать. Какой смысл, если она меня все равно не понимает? Для Вики вечеринки — это символ свободы. Для меня — толпа незнакомых людей, вызывающая паническую атаку. Я встала с постели, желая быстрее оказаться в ванной и смыть с себя липкий ужас после ночного кошмара. Во рту ощущалась горечь, а горло ссаднило от крика. «Сэм!» — позвала меня Вик. «Что?» — обернулась я на пороге. «Принеси водички, будь другом». Я, закатив глаза, молча вышла из комнаты. Наша квартира находилась на первом этаже старого малоэтажного дома. Внутри она выглядела не так удручающе, как сам дом снаружи. Вполне свежий ремонт, целых три комнаты и отдельная кухня с посудомоечной машиной. Неоспоримый плюс в том, чтобы иметь богатого отца. Возможность снимать такую роскошную квартиру, а не ютиться в университетском общежитии. Правда, это был отец Вики, а деньги — его единственный плюс. Я зашла в ванную и аккуратно закрыла за собой дверь. Не хватало еще разбудить Алекса и слушать его занудные нотации. Двоих я сегодня просто не вынесу. Включив свет, я посмотрела в зеркало. Зрелище было печальное. Ржеватые кудри стояли дыбом, под зелеными глазами залегли тени, а в самих глазах застыл испуг. Возможно, в чем-то Вик была права, и мне стоило хотя бы иногда менять книжку на живое общение. Но помимо панических атак, тусовки вызывали у меня стойкое отвращение. Особенно после того, как на последней из них я застала своего, теперь уже бывшего парня, Колина Этвуда, в туалете в недвусмысленной позе с девицей из группы поддержки. Все, хватит. Я обойдусь без вечеринок и парней. Умывшись, я медленно поплелась в нашу комнату, в надежде доспать оставшиеся до будильника пару часов, но проскользнуть незамеченной у меня не вышло. Алекс уже сидел на диване в общей гостиной и, судя по всему, ждал именно меня. «Ну?» — уперев руки в бока, спросила я. Алекс выразительно поднял бровь. Я поняла, что разговора мне не избежать, и, шумно вздохнув, подошла к нему. Рухнув на диван, я приготовилась слушать упреки, но, на удивление, друг всего лишь притянул меня к себе. «Каковы шансы, что ты скоро начнешь нормально спать?» — пробубнил парень куда-то мне в макушку. «Если бы я знала», — пожала я плечами. «Прости, что снова разбудила». Мне не очень хотелось признаваться, что уже почти 3 месяца я вижу не просто какие-то кошмары, а один и тот же сон, в котором странная тварь тянет ко мне руки и зовет меня по имени. Иногда мне казалось, что я просто схожу с ума, и озвучивать это предположение вслух я не собиралась. «Да брось, мы уже привыкли к Саманте, громкому будильнику», — хмыкнул друг. «Что на этот раз приснилось?» «Как обычно. Монстры, зомби и весь остальной список тварей из сверхъестественного», — попыталась отмахнуться я. «Ты считаешь, что я в это поверю?» Алекс отстранился и строго посмотрел на меня. «Когда ты смотришь сериал, то вяжешь совершенно по другой причине. Уж я-то знаю». Я прыснула в кулак. Алекса, конечно, не проведешь, но все-таки рассказывать ему свой сон я не собиралась. Все это казалось слишком нелепым, поэтому я лишь сильнее прижалась к парню, стараясь согреться. Меня била дрожь то ли от холода, то ли от отголосков страха, пережитого во сне. Молчание затягивалось. «Будешь чай?» — вздохнув, спросил Алекс. «Угу», — постаралась улыбнуться я парню. Алекс встал, и меня пробрал озноб. Пока он заваривал чай, я взяла с кресла плед и забралась с ногами обратно на диван. Желание спать бесследно пропало. Где-то в отдаленных уголках сознания билась мысль о том, что мне просто нужно однажды дослушать эту кошмарную тварь. Что, если то, что он хочет мне сказать, важно? И это и есть решение проблемы. Он говорит, я слушаю, кошмар прекращается. Мои размышления прервал вернувшийся в комнату Алекс. Друг протянул мне горячую кружку с чаем и сел рядом со мной на диван, сжимая в руках вторую. «Ладно, Сэм. А теперь признавайся, в чем дело?» Алекс шумно отхлебнул из кружки и повернулся ко мне. Я потупила взгляд и посмотрела в чашку с чаем. «Господи, Сэм, ты же взрослая девочка, а это всего лишь глупый сон». Повернувшись к другу, я набрала полную грудь воздуха. «Если ты скажешь, что я сошла с ума, то я даже не обижусь на тебя. Но мои слова будут похожи на бред», — развела я руки в стороны. «Все это длится уже пару месяцев. Примерно с июня. Не каждую ночь, а знаешь, наплывами. Иногда неделю ничего не снится, а иногда этот сон 5 дней подряд. Я нахожусь в темном лесу, вокруг меня холод и мрак. Этот лес, он выглядит знакомым и совсем не страшным. Но я все равно ощущаю всепоглощающий ужас, и только когда поднимаю глаза, понимаю, почему мне так страшно. Боже, Алекс, он просто отвратительный. Кожа и кости — черные сальные волосы, а зубы...» — меня передёрнуло. «Зубы частые и острые. И он пытается говорить, тянется ко мне и называет меня по имени. Каждый раз я цепенею внутри, чувствую, как от ужаса волосы на руках встают дыбом. Но знаешь, что самое страшное? Мне хочется знать, что же он пытается мне сказать. Я понимаю, что это важно. Но я ни разу не осталась и не дослушала его. Как только я делаю шаг назад... то спотыкаюсь обо что-то и падаю, а затем просыпаюсь». Я провела рукой по лицу. Все это выглядит очень реалистично. Проговорив все это почти на одном дыхании, я подняла взгляд на Алекса. Мое сердце быстро стучало о ребра. Я ждала в ответ чего угодно, кроме выражения озадаченности на лице друга. «Этот монстр, ты где-то видела его раньше? Не знаю, по телевизору или, может, в учебниках?» «В учебниках?» — не поняла я. «Ну, знаешь, в этих своих талмудах с иллюстрациями». Я вопросительно выгнула бровь. «Ты имеешь в виду альбомы с репродукциями?» «Если так, то нет. Это не монстр с полотен Босха». «Может, нарисуешь его?» Алекс задумчиво поскреб щетину на подбородке. Я закусила губу. Вряд ли это приблизит меня к ответу, но, может, хотя бы если я нарисую его днем, то перестану цепенеть от ужаса ночью. Может, это и неплохая идея. А в случае чего можно будет напечатать эту картинку на пакетах с молоком. Алекс осуждающе посмотрел на меня. Ты невыносима. Ни капли серьезности. Я знаю. За это ты меня и любишь. Друг рассмеялся и не сильно ткнул меня в бок локтем. Ты невыносима в квадрате, Сэм. И нет, это не комплимент. В притворном ужасе я закатила глаза, но не выдержала и тоже начала смеяться. Нашим практически лошадиным ржанием мы окончательно разбудили Вик, которая сообщила нам об этом отборной руганью из-за закрытой двери в комнату. За окном занимался рассвет, медленно подкрадывался новый день, теплыми лучами солнца прогоняя остатки кошмара. Перестав смеяться, я отнесла кружки на кухню, и мы с Алексом разошлись по комнатам, чтобы все-таки урвать еще пару часов сна. Но где-то на задворках сознания эхом отозвался знакомый хрип, и по спине побежали ледяные мурашки. Утром следующего дня, вытянув ноги во всю длину под столом, я лениво потягивала холодный кофе. До начала занятий в университете была еще целая неделя, и наша компания старалась использовать каждый солнечный день. Втроем мы сидели на летней веранде в кафе с не самым удачным названием «Серенада». Владельцы пытались сделать вид, что они хозяева итальянского ресторана где-то на Сицилии, а не захудалой кафешки в не самом престижном районе Бостона. Интерьер заведения был слишком простой. Деревянную веранду и стены изнутри покрывал белый цвет. Столы были застелены скатертями в красно-белую клетку. В меню можно было найти и пиццу, и пасту. Собственно, вот и все, что было от Италии в Серенаде. Ну, еще и название, конечно. «Я как будто невидимка!» Вики возмущенно тряхнула своим белокурым хвостом, продолжая испепелять взглядом бармена. «Или, может, он слепой? Тогда это бы все объяснило», — сказала она с задумчивым видом, накручивая прядь волос на палец. Алекс с отсутствующим видом постукивал пальцами по столу. «А вы, кажется, оглохли», — бросив на нас уничтожающий взгляд, подруга откинулась на спинку стула. «Нет, Вик, мы слышим тебя». Этот бессмысленный разговор продолжался уже почти 20 минут. Бармен упорно не понимал или игнорировал сигналы Вики, а она не желала с этим мириться. «Ты же сидишь здесь и просто строишь ему глазки. Подойди к нему и познакомься. Вдруг он намеков не понимает. Или, может, он занят?» Я вздохнула и повернулась к Алексу в поисках поддержки. «Ты со мной согласен?» Алекс равнодушно пожал плечами, но я заметила, как он покраснел. Вики снова тряхнула своим хвостом, но ничего не ответила. Сама мысль о том, что ей придется делать первый шаг, роняла ее самооценку до уровня пола. Вики была королевой бала на выпускном вечере, капитаном команды поддержки, а еще главной стервой всего курса. Поэтому она была уверена, что парни сами должны падать к ее ногам, особенно те, кто ей приглянулся. Проще было закрыть эту тему, поэтому я тоже пожала плечами и слезала растаявшее мороженое с ложки. Подобрав под себя ноги, я снова повернулась к Алексу, но ничего не успела ему сказать. Парень резко скинул голову и гневно посмотрел на Вик. «Виктория, перестань быть такой навязчивой!» — зло бросил он. «Ты как репей вцепилась в него, но только он об этом даже не знает». «Это меня больше всего и бесит!» — зашипела Вики. «То, что он не замечает меня! Я зря, что ли, 2 недели хожу сюда и пью этот дрянной кофе?» «Да тебя все бесит!» — взорвался Алекс. «Кофе подали невкусный, солнце светит слишком ярко, дождь льет не по расписанию, комары летом. Тебя все постоянно бесит!» Резким движением руки Вик перекинула хвост через плечо и, прищурив глаза, уставилась на Алекса. Я сидела, вжав голову в плечи в ожидании взрыва, совершенно не понимая, что происходит с моими друзьями. Но взрыва не последовало. Вики посмотрела куда-то мне за спину, и в этот момент на меня сверху полился холодный кофе. Я с визгом вскочила со стула и встретилась с наигранно удивленным взглядом невероятно зеленых глаз. Все ругательства застряли где-то в горле. Я стояла и, открыв рот, просто таращилась на обладателя этих самых глаз. Им оказался настолько высокий парень, что мне пришлось задрать голову, чтобы рассмотреть его. Волосы темно-русого цвета были коротко подстрижены, пухлые губы изогнулись в виноватой улыбке. Острые скулы и неправдоподобно длинные ресницы завершали образ. Я поймала себя на мыслях о его губах и тут же почувствовала, как мои щеки начинают покрываться алыми пятнами. Холодный кофе просочился за воротник моей толстовки, и я вздрогнула. «Ох, черт!» — пробормотал он. «Прости, я не знаю, как это вышло». Взгляд парня заметался по столу. Он улыбнулся, заметив искомое. Схватив со стола салфетки, парень неуклюже начал протирать ими мою толстовку. Резко отпрянув от руки, оказавшейся в опасной близости от моей груди, я выдохнула и только в этот момент осознала, что все это время не дышала. «Эй, парень, ты совсем не видишь, куда идешь?» — донесся до меня голос подруги. Весь свой нерастраченный гнев Вики, по всей видимости, решила направить на незнакомца. «Все нормально», — отмахнулась я. «Ничего смертельного не случилось. Всего лишь моя любимая толстовка», — добавила я шепотом. «Прости», — снова произнес парень. «Может, я куплю тебе кофе?» «Нет, кофе с меня довольно». Я опустила взгляд на пятно и попыталась скрыть досаду в голосе. Вики так сильно закатила глаза, что мне на секунду показалось, они застрянут у нее в мозгу. «Ты еще сама извинись, что посмела сидеть у него на пути», — сквозь зубы прошипела она. Виктория потрясающе умела заводить друзей. «Нет, правда, все окей», — я махнула рукой и многозначительно посмотрела на подругу. «Может, тогда принести тебе воды?» — не сдавался парень. Я снова посмотрела на Вик, которая уже открыла рот, и поспешно повернулась к парню. «Да, вода будет отлично», — кивнула я. «Спасибо». «Окей». Он обворожительно улыбнулся и, развернувшись, быстро пошел к бару. Подруга снова закатила глаза. «Нет, когда-нибудь они там точно застрянут». «Ты такая милая, Сэм», — язвительным голосом произнесла Вики. «Само очарование». «Вик», — одернул ее Алекс. Подруга демонстративно подняла вверх обе руки и молча откинулась на спинку стула. Спустя несколько минут парень вернулся с водой и бесцеремонно уселся на один из стульев, протягивая мне бутылку. Я взяла воду у него из рук, а парень закинул ногу на ногу и, наклонив голову на бок, обвел взглядом всех сидящих за столом. «Ну что, давайте знакомиться?» — улыбнулся он. «Я Эрик. Простите, что оказался холодным душем». «Только душ был не по адресу», — все еще злясь прошипел Алекс. «Кажется, я случайно остудил вашу ссору, ребята», — хмыкнул Эрик. «Случайно?» — брови Алекса взлетели вверх. «А может, это такой сомнительный способ подкатить к Сэм?» Я, открыв рот от наглости Алекса, плюхнулась на стул и открутила крышку от бутылки, которую все еще сжимала в руках. «Кажется, мои намерения оказались слишком очевидны», — со смехом произнес парень. Мои щеки мгновенно запылали настоящим огнем. Я почувствовала, как жар спускается по шее, и остервенело начала пинать Алекса под столом. Но когда Эрик удивленно посмотрел на меня, поняла, что промахнулась с адресатом и все это время лупила по коленке не того, кого собиралась. Жар начал спускаться по груди и ниже, а я готова была провалиться под землю от стыда, поэтому начала жадно пить из бутылки, отвернувшись в другую сторону от парня. «Да, стоит признать, подкат банальный», — хмыкнул Алекс. Я поняла, что выгляжу глупо, и снова повернулась к ребятам, придав лицу максимально равнодушное выражение лица. «Приятно познакомиться. Меня зовут Сэм», — почему-то пропищала я. «Ну да, безумно приятно», — пробормотала Вики. Ее голос сочился сарказмом, а взглядом она метала молнией в сторону парня. «Мне ужасно стыдно», — Эрик сделал вид, что не слышит слов Вик. «Я могу оплатить тебе химчистку». «Химчистку? Он серьезно? Конечно, это моя любимая толстовка, но она далеко не новая, так что...» Все в порядке. Кажется, меня заело. Я уверена, что машинка отлично справится с кофейным пятном». «Тогда как мне загладить свою вину?» — задумался парень. «Может, я как-нибудь угощу тебя кофе? Я знаю тут неподалеку одну неплохую кофейню». «Ну и откуда ты свалился на нашу голову? Вернее, на ее голову», — бесцеремонно перебила парня Вики. «Да что на нее нашло?» Я посмотрела на Алекса, но он жестами показал, что сам не понимает, что происходит с нашей подругой и почему она ведет себя как самая настоящая стерва. «Я шел вон оттуда», — показал парень на барную стойку. «Прошел мимо этого стола», — кивок головы. «Где-то здесь я запнулся о стул и случайно вылил кофе на вашу подругу». Я улыбнулась, но тут же прикрыла рот ладонью, чтобы не засмеяться. Да не свик, просто идеальная пара. Лицо подруги выражало крайнюю степень удивления от наглости парня. Мы переглянулись с Алексом в попытке подавить рвущийся наружу смех. «О, да ты остряк!» — Вик выпрямилась на стуле. «Жаль, с координацией у тебя не все так хорошо, как с языком». «Виктория!» — покраснев, принялся шипеть на нее Алекс. и, повернувшись к Эрику, с улыбкой произнес: «Не обращай внимания, чтобы остудить ее, нужно что-то большее, чем стакан с холодным кофе. Ты из Бостонского?» Университет, в котором мы учились, находился в двух шагах от серенады. Собственно, поэтому мы так часто и собирались в этом кафе. Было логично предположить, что молодой парень, оказавшийся здесь, тоже студент этого университета. Эрик расслабленно рассмеялся, а его глаза замерцали яркими изумрудными бликами в свете потолочных ламп. Но я, воспользовавшись тем, что парень занят разговором с Алексом, из-под тишка рассматривала его. Он был привлекательным. Густые длинные ресницы обрамляли глаза, но не делали его лицо женственным. Его резкие черты смягчала широкая улыбка, а смех был безумно заразительным. Кажется, если я сейчас же не отвернусь, то красными у меня будут даже пятки. «Да, студент третьего курса. Изучаю фольклор. Но это только мой первый год здесь, так что, может, вы расскажете и покажете мне, что к чему здесь». Он выразительно посмотрел на меня, и я подумала, что в словах Алекса о запланированном столкновении могла быть доля истины. «Вы же тоже здесь учитесь?» «Девушки учатся на истории искусств, а я на юридическом». Алекс, как ни в чем не бывало, продолжал разговор, словно не замечая всех этих выразительных взглядов. «Кстати, как ты уже знаешь, это Сэм», — показав на меня, произнес Алекс. «Это белокурое бестие Виктория, а я Алекс», — протянула на Эрику руку. Эрик ответил на рукопожатие Алекса, а я, воспользовавшись моментом, решила улизнуть из-за стола. Зайдя в туалет, окинула грустным взглядом свою залитую кофе-толстовку и с тяжелым вздохом сняла ее, оставшись в одной футболке. В отражении с майки на меня смотрел красавчик Дин, сидя верхом на своей импале. Я подмигнула ему и, открыв кран, умылась холодной водой. Щеки начали приобретать нормальный цвет. Достав из рюкзака расческу, я попыталась распутать свои кудри, но только больше распушила их. Плюнув на тщетные попытки убрать с головы гнездо, я собрала волосы в пучок и резко открыла дверь, которая неожиданно застряла из-за какого-то препятствия. Я осторожно выглянула за дверь, за которой, к моему удивлению, оказался Эрик. Он наморщился и потирал ушибленный лоб. «Упс, прости, я не ожидала, что кто-то окажется у двери в туалет». Мои щеки снова начали краснеть. «Теперь, видимо, моя очередь извиняться». Я нервно хихикнула. «Будем считать, что мы в расчете», — отнимая руку от лба, сказал парень. На том месте, где только что была его ладонь, расцветало красное пятно. «Слушай, а почему ты представляешься мужским именем?» — внезапно спросил он. Я опешила от этого странного вопроса и растерянно пожала плечами. «Мне так больше нравится, вот и все. Саманта слишком долго и пафосно». «Саманта. Красивое имя», — наклонил он голову на бок. «Кстати, ты очень мило краснеешь». Растерянно проблеяла я. Никогда не умела играть в эту игру с парнями. «Помнишь, я говорил насчет кофейни? Может, как-нибудь выпьем кофе вместе? Там готовят просто умопомрачительный халвичный латте». Я замерла, а парень, судя по всему, был настроен решительно. Вот только я, собираясь сегодня в кафе, не планировала получить приглашение на свидание возле туалета. Если честно, я вообще не собиралась в ближайшие 150 лет ходить на свидание. «Я не думаю, что это хорошая идея», — сказала я. «Почему? Ты встречаешься с Алексом?» — продолжал настаивать Эрик. «Нет», — я потерла лоб. «Просто... прости, Эрик, но я не хочу. Мне сейчас не до свиданий. Ты, конечно, милый парень и все такое, но нет. Извини». Я решительно обогнула парня и вернулась к друзьям, оставив растерянного Эрика у двери женского туалета. Подойдя к столику, я поняла, что атмосфера между Вики и Алексом накалилась еще сильнее. Натянув на лицо самую широкую улыбку, я села на стул и повернулась к друзьям. «Ну, как вы тут без меня? Не скучали?» «Надеюсь, ты его послала?» — раздраженно спросила меня подруга. «Ясно, не скучали, и запал на ссору никуда не делся». Я хотела было ответить, Вик, но не успела. Алекс всем телом подался вперед и, поставив локти на край стола, уперся взглядом Вики. «Скажи на милость, почему она должна была это сделать? Потому что не ее величество Виктория стала объектом внимания этого симпатичного парня, а Сэм? Это же просто трагедия века!» «Парень прошел мимо твоей неземной красоты». Алекс побагровел и откинулся на спинку стула. Выглядел парень дико, волосы всклокочены, руки сжаты в кулаки, в глазах почти сверкают молнии. Я растерянно переводила взгляд с него на Вик и обратно. «Ребята, да что происходит? Вы сейчас вцепитесь друг другу в волосы!» Вики, гневно сверкнув в меня глазами, молча вскочила со стула, схватила свою сумочку и, громко цокая каблуками, выскочила за дверь. «Алекс, какого хрена?» — повернулась я к нему. Алекс, не произнося ни слова, смотрел вслед Вик, сжимая и разжимая кулаки. Было заметно, что он сильно напряжен. При всей его нелюбви к ссорам, Вики была способна взбесить даже его. Характер у нашей подруги был не сахар. «Она опять плевалась ядом?» Я попыталась придать голосу шутливый тон, чтобы разрядить обстановку, но вышло у меня неважно. «Нет», — друг опустил глаза в чашку. «Что вы тогда не поделили?» — сплеснула я руками. Я сказал ей, чтобы она завязывала таскаться по клубам и вешаться на мужиков. «Что?» — я придвинулась к парню. «Просто я не сдержался. Этот бармен переспал с половиной посетительниц серенады. Не самая подходящая пара для Вик». «Возможно, но, Алекс...» Я положила ладонь на его руку. «Ты что, собрался ей признаться?» Алекс поднял на меня удивленный взгляд и густо покраснел. «Откуда ты знаешь?» «Ты думаешь, я слепая?» — хмыкнула я. «Ну, Вик же слепая». «Может, и нет». Я запнулась. «Может, она просто не хочет ранить твои чувства?» «От этого мне еще тоскливее». «Так ты решил ей рассказать?» Алекс отрицательно замотал головой. «Нет, точно не сейчас. Может быть, как-нибудь потом». «Потом, может быть, слишком поздно», — выгнула я бровь. Алекс грустно улыбнулся и развел руками, никак больше не комментируя то, что здесь произошло. Я шумно выдохнула и устало откинулась на спинку стула. Неразделенная любовь — та еще дрянь, особенно когда вы живете вместе и вынуждены каждый день видеть друг друга. А если ты влюблен в лучшую подругу, которая совершенно не скрывает от тебя свою личную жизнь... В общем, Алексу я не завидовала. Отличный день, ничего не скажешь. Моя любимая толстовка облита кофе, лучший друг страдает от неразделенной любви, мы все переругались, а во рту все еще оставался горький привкус страха от моего сна. Я полезла в карман рюкзака за телефоном, но рука наткнулась на что-то, чего там точно не было еще утром. Вместе со смартфоном я достала и развернула скомканную салфетку. На ней аккуратным почерком были выведены цифры и слова. «Все же позвони мне, Эрик». И как она там оказалась?